переживаю, что у большинства нет сборников, но первый, второй куплет еще могут наизусть петь, а потом будут трудности петь. Лучше приостановиться, чтобы не знать этих трудностей. Братья и сестры, ну, позвольте продолжить наше общение, продолжить в том плане, что уже где-то встречались, ну, а с кем еще не встречались, приветствую вас сердечно. Ну, и все-таки мы будем не начинать заново, а продолжать, потому что когда-то еще встречались, когда-то не здесь, так, может быть, там встречались. Словом, будем продолжать размышлять о Слове Божьем. Я признаюсь вам, что я сегодня основательно переживал. Не вчера. Вчера переживал я за вчерашнее, а сегодня за сегодняшнее. Потому что вчера тоже были где-то служения. И каждый раз вот за очередной вечер я переживаю. Ну, почему переживаю? Сумею ли сказать самое главное, самое необходимое? Это мое, и молитва моя к Богу, и очень большое желание, ну, сказать, суметь выразить то, что на сердце. Я постараюсь. А вы со своей стороны тоже постарайтесь. Не просто быть внимательными, но и очень восприимчивыми к Слову Божьему. Итак, читаю. Я вам прочитаю очень известное место Святого Писания. Но сразу же скажу, какое бы место я ни читал, ничего нового я прочитать не могу, потому что, ну, чтобы что-нибудь такое, что вы никогда не слыхали. Потому что вы все уже читали Библию. Я только лишь буду черпать из того же источника, из которого, надеюсь, вы каждый день пьете. Итак, читаю. Святое Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих, 1 стих, 23. Читаю. 9:23. Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Повторяю. Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Что-то Иисус Христос будет говорить наедине с каждым, кому чего сочтет нужным сказать. А здесь обратился Он ко всем. Ко всем возрастам, кто бы ни занимал какое положение, любой духовный уровень, любое познание. Ко всем сказал: если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Если кто хочет идти за мною. Обратите внимание на эти слова. Они очень удивительные. В этих словах удивительная глубина. Если кто хочет идти за мною. Как вы думаете, сколько здесь человек, чтобы мне не ошибиться? Ну, человек 500 есть? Условно буду говорить, 500 человек, условно, братья и сестры. Может быть, больше, может быть, меньше, я буду говорить условно. Если здесь 500 человек... Вы что думаете, 500 человек хотят идти за Иисусом? Как вы думаете? Некоторые улыбаются. понимаете постановку вопроса? Вы что думаете, что войти в этот дом и уже значит вопрос решен, я хочу идти в отцов за... Я последователь за Иисусом Христом во всем? Кто хочет идти за мною, не сказано, тот приди по воскресеньям и помолись Богу, и принеси в жертву там что-нибудь, там горлицу там, или козленка, или ягненка, я не знаю чего еще. Да и не забудь, ну, 5 марок положить. Или там, я условно говорю там, ну, вот так вот, дань свою отметиться, что я приходил. Кто хочет идти за мною, вопрос-то нелегкий. То есть как? Что значит идти за Иисусом Христом? Чтобы идти за Иисусом Христом, надо Его страстно полюбить. Надо быть убежденным, что я хочу идти. Другого пути у меня нет. У меня просто выбора больше нету. У меня цели другой. Смысла нету, как только лишь идти за Иисусом. Если хочешь, значит, твой выбор. Как хочешь, но можешь не идти. Нет, он может вместе с толпой-то идти и смотреть все чудеса и интересоваться, что нового сегодня скажет Иисус Христос, какие чудеса сделает. Нет, нет, он не будет кричать «распни, распни его». Он стороной обойдет такие вот, ну, криминальные моменты. Кто хочет идти за мною, отвернись себя. Братья и сестры, я, если бы все вникнули бы в суть глубины этих слов, то предстала бы ужасная картина. Вдруг поняли бы, то вы, что многие вообще не идут за Иисусом Христом. Нет, они могут быть набожные, могут быть религиозные, могут быть много знать, могут даже и других научить. Но идти за Иисусом Христом — это значит все, что Христос встречает в этом мире. То и я встречу. Он в почете, и я рядышком с ним тоже почет чуть-чуть, немножко. На него плюют, какой-то плевок и на меня попадет. А почему нет? Я же рядом с ним. А? На него кричат, бес тебе, а я рядышком, и не поймешь, на кого кричат. Ну, в эту сторону. И на меня тоже. И на меня тоже. Я рядышком. Все, что касается моего Иисуса, это касается меня. Другой вопрос, что он полноту ответственности берет на себя и меня защищает. Это вопрос уже другой совершенно. Это так, конечно. Идти за Иисусом, братья и сестры, это весьма почетно, но это не так. Не так и просто. Об этом-то хотелось сегодня и говорить. И ни о чем другом не хочу больше говорить. По крайней мере, сегодня, сейчас. И суть нашей встречи, братья и сестры, чтобы каждый... чтобы никого не разочаровать. Но все-таки, чтобы каждый увидал самих себя. Потому что сказано о некоторых, что придут и будут говорить, стучаться будут. Подожди, а кто вы такие? Да я и тебе и проповедовал, и на площадях, и полагал жизнь свою. А он говорит, а я не знаю тебя. Вот будут же такие люди. Невольно возникает вопрос, откуда появились эти люди, которые только лишь у врат небесного Иерусалима узнали, что Иисус Христос не знает людей этих совершенно. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Отойдите, отойдите. Но если он закрыл двери, уж никто не откроет. Это понятно. Что эти люди не знали, какого мнения о них Иисус Христос, а может быть, Иисус Христос скрывал подлинное свое мнение об этих людей, об этих людях? Я не думаю. Так нельзя, наверное, думать. Если бы эти люди обратились бы к Иисусу Христу и спросили бы: Господи, вот я тебе проповедую, я твое учение людям несу, я учу их, но я хочу знать, какого ты мнения обо мне? Скажи мне. Я думаю, что Христос бы сказал. Вот, мы не храним тайны до последнего дня, чтобы объявить эту тайну там, у врат. Понимаешь, что непременно при жизни он бы сказал свое мнение. Может быть, сказал бы приблизительно так. Ты говоришь обо мне много, но совершенно не интересуешься жизнь своей угодить мне. Ты не отверг себя. Ты говоришь о величии Божьем, но живешь, увлекаясь страстью греховной. Временные греховные наслаждения у тебя перемешались с религиозными обрядами, которые ты периодически так вот немножко для успокоение души своей, ну, совершаешь, ну, и даже кое-когда молишься. А, в общем-то, больше говоришь, говоришь и говоришь. Ну, словом, наверное, сколько людей, столько и разных решений у Бога будет по отношению каждого. Братья и сестры, пока мы живем, мы обязательно делаем какие-то выборы, обязательно выборы какие-то. Я часто вспоминаю Моисея, который, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать. Лучше захотел страдать, чем что? Чем пользоваться временными греховными наслаждениями. У него был выбор, и он сделал этот выбор. Он захотел приобщиться к народу Божьему и нести все, что народ Божий будет нести. А временные греховные наслаждения, что, как понимать временные? Ну, Моисею осталось жить еще 80 лет, когда он делал этот выбор, да? Ну, в 40-летнем возрасте Моисей сделал этот выбор. И вот остаток жизни, то есть 80 лет, он считал временными. По отношению к вечности, что такое 80 лет? Ты ничто. Ничто, даже не знаешь, какая частичка составляет 80 лет по отношению к бесконечности. Ничто. Так вот, он сделал выбор. Христос тоже говорит. Вот как раз об этом Христос и говорит. Кто хочет идти за мной? Это что? Значит, это значит, каждому предлагается выбор. Можешь, хочешь – иди. Не хочешь – не иди. Но если хочешь, то это еще не все. Но первое – это отвергнись себя. Это, братья и сестры, это очень серьезно. Это очень серьезно. Я в юности получил один урок, который расскажу вам сейчас. Мне исполнилось 22 года. Ну, я решил взять отпуск на месяц. Поехал на Украину, Полтавскую, Черкасскую область. И вы знаете, у меня сумочка, я положил туда Евангелие. И думаю, пойду я по селам и буду там проповедовать, по этим селам. Только лишь в одном селе у меня был адресок, там есть верующие. Думаю, это будет отправная точка моя. И пошел по этим селам. Ну, я не буду подробности рассказывать, как у меня было это. Ну, пришлось, ну, всякого приходилось. Я уж подробности это когда-нибудь, в свободное время расскажу. Но тот месяц прошел у меня, я не скажу, что очень плодотворно, ну, как у начинающего, но я одно скажу, я очень хотел. И Бог мне чуть-чуть дал из того, что я хотел. Но это чуть-чуть оно было, думаю, что хорошим началом. Вот для меня важно, что именно вот мне я хотел. Хотел. И Бог благословил меня на будущее. Хотя не могу сказать, что та поездка была уж такая плодотворная. Думаю, если бы уж чрезмерно была бы плодотворная, то я бы, наверное, так обуреваем был бы гордыней своей, ну, 22 года, чтобы очень большая, ну, слава была, это скончался бы, наверное. Да, ну, сколько мог, столько и старался. Но я получил, вернее, Бог мне преподал очень хороший урок, когда мне было 22 года. Вот так вот, село за селом, я ходил. И в одном селе я остановился, помню. Там была церковь, ну, человек 100. Для села это много. Пресвитер в церкви, я у него остановился. Ну, и он был рад моему пребыванию. Мы познакомились с молодежью, я имел общение. И как-то зашел разговор о том, спрашиваю, брат, а вот у вас много верующих? Вот соседи много верующих. А вот в некоторых селах я ходил по селам, и верующих совсем нету. Кстати, говорю, ни одного верующего нету в соседнем селе вашем. А вокруг так много, такие большие церкви. И вы знаете, пресвитер заплакал. Я не знал, что я задел его самое больное место. Этого я не знал. Клоненожка, он успокоился. Он говорит, брат, в этом я виноват. Я. Ну, знаете, бывает, кто чего на себя наговаривает. Я так и думал, думаю, наверное, он немножко наговаривает на себя. А потом, когда успокоился, рассказал мне он такую историю. Я еще был молод, но уже верующий. Но не хватало мне опыта житейского, и мудрости Божией не хватало. К нам в село приехал старец. Кстати, он назвал имя, фамилию этого старца, но я забыл. К нам в село приехал старец и говорит, мне ваш адрес дали в Ленинграде. И я приехал навестить вас. Ну, слава Богу, проходите. Да нет, не только навестить. Я хочу здесь проводить евангелизацию. Как евангелизацию? Ну, что от меня надо? Ну, собери все село. Он говорит, что... Я был удивлен этому старцу. Я говорю, что как можно собрать все? А были, кстати, эти 30-е годы. Вы знаете, если я, говорит, сейчас соберу все село, то на следующий день или на следующую неделю могут все село вывести в неизвестном направлении. Ну, такие времена были. Так что я не могу этого сделать. Он говорит, а что же мне делать? Я-то приехал евангелизацию проводить. Хорошо, можно у тебя остаться и побыть здесь? Можно. И этот старичок, старец, остался, говорит, у нас. Вот эту комнатку, говорит, занял. И в течение недели, я точно знаю, что он был в постах и молитвах, только лишь к вечеру стаканчик чая мы ему приносили. Он ни с кем не общался. Ну да, он никому не мешал. Он, прикрытая дверь постоянно этой комнатки была, и он в этой комнатке, и молился Богу. Все эти все. Прошла неделя. Старец говорит, брат, у тебя есть лошадка? А еще нас еще полностью-то не раскулачили, еще были лошадки. Есть. Была зима, кстати. У меня просьба к тебе. Провези меня по селам близлежащим. Ну, хорошо, провезу. Дал я ему тулуп, на сани бросил сено. Была зима. И повез я его. Отдай мне Петровку. Прошу тебя, а войти я в нее не могу. Окажи милость, чтобы в этой Петровке церковь ты создал. Столько здесь душ. Ты послал меня проповедовать, а я войти туда не могу. Все в великом страхе. Словом, помолился за эту Петровку, поблагодарил Бога, стряхнул снег и обратно в сани. Брат, продолжай. Вези к следующему селу. И вы знаете, вот так вот несколько сел, с утра я выехал, говорит, пораньше, и к вечеру. Я говорю, что ну поехали домой, а он меня спрашивает, а больше сел нету? Я говорю, нету. Ну там еще несколько километров можно было бы завернуть, еще одно село, но я не видел пользы в этом деле. Сказать ему я боялся подлинное свое суждение. И направил лошадку домой. Да и устала уже лошадка за целый день. А старец пришел, помолился Богу, поблагодарил Бога за свершенное служение, за дарованную победу и рано утром попросил отвезти на поезд. И уехал. И больше этого старца никогда не видел. Прошли, говорит, 20 лет после того старца. В этом году, говорит, 20 лет исполнилось. Везде большие церкви, где он совершал молитву. Там, где 3 километра я поленился крючок сделать, ни одного верующего нет. А теперь, брат, рассуди. Кто виноват? И вы знаете, братья и сестры, плакал брат, хозяин дома, пресвитер церкви, где я остановился. А я скажу вам, для меня это был тоже очень большой урок. Ну, что я понимал в 22 года, того времени, когда, ну, ничего подобного я никогда не слыхал, никакой литературы не было, ничего, все в потемках, как будто так вот шли мы. Ну, как в потемках, это относительно. Ну, в том плане, что не было ни общения подобных, ну, какой, 53-й год шел, да. А для меня это был первый конкретный урок. То, что я топаю, то, что где-то хочу, что-то делаю, это хорошо, что я что-то хочу, что-то делаю, это хорошо. Но если я пренебрегаю личным общением с Богом, если что-то нарушается в общении с Богом, я очень сомневаюсь, что будет какой-то результат. Да, кому-то могу еще присоединиться, кому еще трактатик дать, кому-то еще слово какое-то сказать. Может быть, и это тоже хорошо. Но наглядный урок такой конкретный мне дал этот брат, пресвитер церкви. Он поделился своим горем. И, знаете, я не знал, что ему в утешение сказать. Но, наверное, надо было что-то сказать в утешение. Но, наверное, не мне. Мне ведь всего было 22 года, а он уже старец. Братья и сестры, слова «кто хочет идти за мною, отвергни себя» – это значит, я, если не отвергну себя, мне просто невозможно будет следовать за Иисусом Христом. Христос будет что-то такое преподавать, что мне просто не будет вмещаться. Я должен отвергнуть себя, чтобы быть, ну, послушным учеником. Чтобы, вы понимаете, чтобы наполнить сосуд тем, что я, скажем, предлагаю вам, надо вначале опустошить свой сосуд, да? В противном случае ничего моего вам не поместится. Так вот, Христос говорит, значит, отвергни себя. Себя отвергни. И Христос хочет наполнить тебя самим собой. Вот в этом суть. Вот с этого начинать. Если хочешь идти за мною. Если хочешь просто быть религиозным. Если хочешь просто периодически посещать собрания. Если не хочешь просто отставать от других. Если нет серьезного решения в следовании за Господом, тогда другой вопрос. Тогда не отвергай себя и строй свои планы. И постольку, поскольку, немножко там-сям, вот так и проживешь. Даже славя, ну, неплохим, наверное, но мораль, может быть, будет прилично. Хочу вам сказать, братья и сестры, мы-то идем за Иисусом Христом не просто, чтобы мораль была хорошая, не просто, милые юноши, чтобы невесту подобрать хорошую, или наоборот, чтобы жених был не пьющий, не курящий, чтобы не бил, человек, ну, верующий, наверное, вот и хорошо, да. Ох, это маленькая цель, это совершенно совсем иначе. Чтобы супруг был богобоязненный, чтобы невеста была любимец Божий, угодила Богу. Это уже из другой области, это уже совершенно иное. Я скажу вам, братья и сестры, нам иногда кажется, что, ну, мы что-то из себя представляем. А все-таки мне кажется, что мы можем и ошибаться. Скажите, какая проповедь самая сильная? Ну, Во-первых, конечно, всегда и мы за то, чтобы она была догматически правильно, чтобы красноречиво, доходчиво. Такое вот, как каждое слово, как вбитый гвоздь, так вот входил бы в сердце. Ну, словом, хорошо. Ну, вы знаете, профессорского уровня недостаточно, ну, чтобы вселять упование, утешение от Господа. Мы можем тешить слух, а уровень духовный, он может и не подниматься, может быть такой. Я был однажды удивлен одним богослужением. Было богослужение не то, что в селе, нет, в таком в районном центре. Ну, мне предложили последним слово. Мне предложили слово последним. Ну, чаще всего мне так и во многих местах предлагают последним слово. Как-то я уже к этому привыкать начинаю. А одному брату, пожилому, предложили первым. Ну, братья, хорошо, мы так собрались, там в стороночке посоветовались. Хорошо, братья, я прочитаю, у меня есть прочитать слово, я прочитаю и помолимся Богу. Должен был этот старец читать, еще двое, ну и я четвертый. Встал брат, открыл Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих. Вы уже знаете, о чем там? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Прочитал его, то есть этот стих прочитал, посмотрел на всех. Братья и сестры, я еще раз прочитаю. Еще раз прочитал. У меня есть желание, братья и сестры, еще раз прочитать. Кто возражает? Ну, еще раз прочитал. Братья и сестры, вы обратили внимание, какой хороший стих? Давайте еще раз прочитаем. Ну, еще раз прочитал. Потом говорит, братья и сестры, если я вам буду разъяснять этот стих, я все испорчу. Я еще раз прочитаю, и мы помолимся. Вот такой проповеди я не слыхал. Думаю, что и вы не слыхали. Таких проповедей ни в одном колледже не преподают. А вы знаете что? Это служение заняло, эта молитва заняла 1,5 часа. Такое было покаяние. Но совершенно неожиданно, вы понимаете, зал рыдал, плакал. И даже первый раз пришедшие сокрушались и плакали, говорят, что же нам делать? Что же нам делать? Вот такого нет одной, ну, от содержательной проповеди, такого сотрясения сердца я просто не встречал. Вернее, встречал серьезные покаяния, от серьезных проповедей, конечно, встречал, но вот от таких проповедей, я говорю, ничего такого не видел. Скажите, откуда это? Скажу вам, братья и сестры, получилось так, что тот брат, старец, я даже не назову это, что он проповедовал, он ничего не проповедовал, он прочитал. И молитва была. И после этого пресвитер не считал возможным дать второму и третьему слово, а еще немножко скажет, и опять души каются, еще чуть-чуть скажет, пригласит, и опять души каются. А мне оставалось просто минут 10 или 15, потому что уже 2,5 часа уже прошли. Вот так служение прошло. А я даже не хотел больше ничего говорить. Да как, о чем говорить? О чем там говорить, когда уже все сказано? Да и как громко сказано! Уж такая проповедь навсегда запомнится. Да это не проповедь. Я вам скажу, что слово не в человеческой мудрости, а в особой не то что простоте. Братья и сестры, вот такому проповеднику подражать невозможно, а? Откровенно говорю, я был в восторге от него, но никогда ему не подражал. Я, например, знал, что это может только лишь тот, кто кому особое дано. А ему дано. Я думаю, что его не поставят как проповедника на праздники. Да он и не умеет проповедовать. Я потом узнал, как-то подошел к нему и говорю, что вы откуда вы, что? Хотел познакомиться с ним поближе. А он говорит, что я очень редко, когда меня уговорят, я говорю слово. В общем-то, я только читаю по складам. А этот стих я люблю читать, потому что я его наизусть знаю, а остальное, говорит, я по складам читаю. Ну, из села, из деревни. А сколько сокрушения в абсолютной простоте. Кто-то, услыхав об этом, посмеется, скажет неученость, серость, темнота. Это, да и вообще невежество. Как раз это богословие? Да, ни в каком богословском сборнике, никакая гомилетика, ну не вместит всего этого. Но я хочу сказать другое. Когда следуешь за Иисусом Христом, то встречаешь, но совершенно необычное. Да, надо стараться, чтобы и слово было аккуратное. Надо так, чтобы и увлекательное слово было, и интересное. Но следование за Господом много совершенно неожиданностей. И очень интересных и непонятных ситуаций. Иисус Христос с учениками тоже поступал, ну, своеобразно порой. Вы помните, как накормить эту толпу? 5000 одних мужчин, не считая женщин и детей. Дайте им есть. У нас нет, но много денег надо, чтобы пойти и купить. Хорошо. Сколько у вас? 5 хлебов и 2 рыбки. Так, рассадите по 50 и по 100 в ряды. Рассаживайте. Вы представьте себе, 5000 одних мужчин. Сколько было всего народу? Как вы считаете? Чаще всего женщин больше, чем мужчин. А если учесть и детей? Ну, 1015 могло быть. Я так, ориентировочно. Пусть 12. Ну, за 10 это точно. Одних мужчин было 5000. И вот по 50 и по 100 в ряд, 12 учеников пошли и рассаживают. Так, 50, есть следующие 50, 100, следующие 100, садитесь. Кто-то скажет, а для чего вы рассаживаете? Что ученики скажут? Ну, так Христос сказал. Ну, а для чего он вам повелел так нас рассаживать? А ученики разве были осведомлены, что сейчас будет чудо? Нет. Не ваше дело. Ваше дело выполнить то, что сказано. Рассаживайте по 50 и по 100. Они как-то сидели в толпе, там еще что-то, в присядку, не знаю как, но все по рядам, все сосчитано, и все, большое-большое меже. Все рассадили. Кто-то спросит у учеников, а что будет Христос делать? Ну, понятия не имею. А насчет еды как? Ученики тоже ничего. Может быть, у вас есть чем кормить? 5 хлебов всего и 2 рыбки. А что это для такого множества? Не ваше дело рассуждать. Вы рассадите. А когда рассадили, тогда попросил благословения. И результат. Прекраснейший результат. Пройдите по рядам и соберите оставшиеся. Сколько вы собрали? 12 коробов. Ну, хорошо, чтоб ничего не пропало. Смотрите. Вот так. Скажите, из какой гомилетики такое? Из каких учебников? Как постичь это? Нет, нет, я совершенно никакие богословские науки не принижаю. Совершенно они все нужны. Но если хочешь следовать за Иисусом Христом, прежде всего, отвергнись себя. Вот это самое главное. Вот это нужно. И следуй за мной. Возьми крест свой и следуй за мной. Это условия. Дальше все будет делать Бог. Дальше все будет делать Бог. Ты следуй за мною. Братья и сестры, нам порой очень много встречается в жизни непонятного. А когда мы следуем за Иисусом Христом, каждый новый день принесет новые сюрпризы. Вот вы помните, когда Иисус Христос пришел в храм? Кстати, простите меня, я маленький перерывчик хочу сделать, спросить, до какого часа мы здесь будем? Потому что у меня есть, ну, одна слабость. Я теряю ориентиры во времени. Пожалуйста, до какого часа? Пожалуйста, кто скажет? Да у вас не поймешь, у вас свет горит. Ладно, будем так и ориентироваться. Будем так и ориентироваться. Наверное, наверное, без 15:09 будем заканчивать, да? Так, ориентироваться, да? Ну, с тем, чтобы папа, мама вас в следующий раз отпустили. Улыбаетесь, без разрешения уезжаете, нет? А вот без разрешения нельзя. Это тоже тема хорошая. Но на эту тему в следующий раз. Простите за маленькое отступление. Итак, Иисус Христос предлагает Петру. Ну, надо пошлину платить. Ну, несправедливо, конечно, что я войду в храм и должен платить. Это несправедливо. Но если просят, надо платить. Ну, а денег нету. Петр, возьми удочку, сбегай, поймай. Ну, он же специалист насчет рыбалочки-то. Берет удочку, бежит. Кинул. Первую рыбку поймал, ага, статир нашел. И обратите внимание, сматывает удочки после первой удачи. Вы что думаете, для рыбака это легко? А Бог, Иисус Христос, не разрешил ему вторую рыбку поймать. Он говорит, кинешь удочку, поймаешь рыбку, возьмешь статир и неси его. Ой, как трудно кончать рыбалочку, когда клев начинается. Кто рыбачил, тот знает. А я вам скажу, кто идет за Иисусом, это прекрасные уроки. Никакой рыбалочки, даже при самом лучшем клеве. Сматывай удочки и беги дальше. Это простые уроки. Это очень простые. Но это повседневные уроки. Это ты иди за мною. Я тебя каждый день буду учить и буду тебе преподавать. Сама жизнь твоя со мною будет тебя учить. Братья и сестры, Христос учит в самых мелочах порой. В самых мелочах. Даже когда делает вид, что не замечает. Делает вид. А сам он ищет. Сам он переживает за эту душу, хотя делает вид, что не замечает. Помните ту женщину, которая кричала: «Помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется». Ученики говорят, что ну помоги ей, она кричит, идет следом. Нехорошо взять хлеб и бросить псам. Он так сказал, что женщина-то слышала это. Так, Господи, но и псы питаются крошками, падающими со стола Господь. О, женщина, велика вера твоя. Я и в Израиле не нашел такой веры. Значит, он искал. И он нашел. Хотя и задерживался ответ. И вы знаете, это все благословенные уроки, которые Христос преподавал. И этой женщине, и этим ученикам. Я хочу сказать вам, братья и сестры, человеку свойственно не так хотеть, не того хотеть, что хочет Бог. Даже тогда, когда хочешь во всем угодить, а природа плотская, она все равно доминировать будет, ну, в каждом человеке. В каждом, я повторяю, в каждом. Вот вам пример. Чтобы приготовить Пасху, ну, все необходимое сделать, стол приготовить, ну, все в связи с пасхальным, там, вечером, чтобы все приготовить, сколько надо было человек? 2 человека. Послал. Дал адрес. Идите и приготовьте все. Это 2 человека. А чтобы приготовить, покушать. Сколько надо было человек? 12. Помните, у колодца, где самарянка Христос разговаривал? Ученики пошли насчет того, чтобы заготовить, покушать. Сколько их пошло? 12. Насчет Пасхи 2 хватило. А насчет покушать? Все 12 пошли. Ну, наверное, по базару потоптаться, где-то там что-то. Там. Ну, пойдем. И пошли. Это свойственно каждому человеку так. А скажите, что там насчет покушать? Что, 2 не могли справиться? Нет, все пошли. Приходит и удивляется, он еще разговаривает с женщиной, он же голодный, ничего не кушал. Они принесли все покушать. Скажу вам, просто этим примером я хочу сказать, что это удивительно. Удивительно, что Христос все время чему-то учит о природе человека. Она не способна, ну, быстро воспринимать. Она постепенно учится, конечно, учится. Кто хочет идти за мною, отвергни себя и следуй за мною. И многому еще научишься. И нужно много времени, чтобы учиться. Но самое главное, самое первое, что нужно, это принять решение следовать за ним и условия принять, отвергнуть себя. Вот что надо. А разве легко следовать за Иисусом? Кто говорит легко, тот не знает, что такое следовать за Иисусом. Нет, торжественно, я согласен, празднично, тоже согласен, радостно, согласен, но легко, нелегко. Потому что каждый день должен быть победным днем. Потому что отвергнуть себя, это не значит, что один раз принял решение, отвергая себя. Если ты хочешь знать, кто тебе враг, самый первый, подойди к зеркалу и увидишь его. И отвергнуть его не так просто. Других за... Тот же самый поступок, в других ты осуждаешь больше, чем самого себя. Ну, это как правило, может быть, ты исключением являешься, а как правило, так. То, что мы любим больше себя самого, это на своем месте. У меня тоже сыновья были, я в свое время и воспитывал их, как нужно любить, какая новая заповедь, и какую новую заповедь Христос дал. Любите друг друга, как я возлюбил вас. И говорю, что старая заповедь, любите как самого себя, а новая, как я возлюбил вас. В чем новизна? Ну, и объясняю им. Вот любить как самого себя, это напополам. Что желаешь себе, то и ближнему. А по новой заповеди, ну, ближнего должен даже больше любить, чем самого себя. Ну и говорю одному сыну, вот тебе конфетка. Подели по новой заповеди. Вот, с ним поделись по новой заповеди. Подумал. Ну, ясно, что надо себе поменьше, ему побольше. Подумал, бабочка, поделись ты. Ага. Вот так вот, понял. Ну и хорошо. И вы понимаете. Только не все вслух говорите. А этому мы должны учиться каждый день. И каждый день жертвовать, каждый день бороться с собой, каждый день выискивать, как угодить Господу. И каждый день буря будет больше и меньше. Дай Бог вам каждый день победы. Отвергнуть себя – это нелегко. Не надо думать, братья и сестры, что Иисуса Христа принять в дом – это легко и просто. Некоторые думают, Христос был бы вот сейчас во плоти, то мой дом, моя веранда всегда была бы открыта, чтобы он пришел ко мне, когда захотел. Так вы думаете? Ну, я не хочу вас разочаровывать, но я искренне сомневаюсь, что многие бы желали, чтобы он пришел в твой дом. Почему? Евангелие от Марка в 11 главе рассказывается, как Христос въехал в торжественный вход в Иерусалим. Он въехал на ослике. Вечером вошел в храм. Сказано, и как время было позднее, он пошел в Вифанию ночевать. Простите, а в Иерусалиме чего он не остался? Время было позднее, мог бы и в Иерусалиме заночевать. Конечно, ничего не сказано, там ничего подробностей, но думаю, что там не было ему места. Он пошел в Вифанию, полагаю, что к Марфе и Марии. Ну, там, конечно, немного. Там через гору, говорят, перевалить надо, и будет Вифания. Ну, все равно, почему-то туда он шел. А почему? Ну, если бы Иисус Христос, ну, скажем, пришел бы к тебе домой, ну, его бы ты принял, конечно, у тебя и диван есть, или кровать хорошую дашь, а он придет с 12 учениками. С ним еще придут много женщин, которые везде его сопровождали, да? Так сказано. Да еще может Никодим ночью прийти, услыхав, что он там. Да еще придет какая-нибудь грешница плакать и омывать. Слезами ноги. А? А что тебе? Покоя будет много. А еще будет очень много народу, так и крышу твою разберут. Вот. А потом сделают свое дело, опустят больного, а крышу на место не поставят. И в конце концов ты скажешь, нет уж, слишком накладисто. Пусть соседи теперь принимают. Ну, может быть, иначе скажешь. Может быть, скажешь, что пусть каждый день без крыши, лишь бы Христос был. Может быть, и так. Может быть, так и скажешь. Дай Бог. Но я, позвольте, еще один пример привести. Тоже из Нового Завета. Думаю, что это место Священного Писания вам знакомо. Первая глава Евангелия Марка. Христос зашел в дом тещи Симона Петра. Ну, вы знаете, что хорошо, вечер прошел, вернее, день. Теща здорова, служила, видимо, подавала кушать. Словом, все хорошо. Сказано, а к вечеру, при заходе солнца, весь город собрался к дому. Вы, прошу вас, не завидуйте этой хозяйке, если бы к вашему дому собрался бы весь город. Я где сейчас я ночую, я все посматриваю на клумбы, там на цветочки, там прочее, ухожено все. И думаю, если бы к этому дому собрался бы весь город, ох, и клумбом было бы, привели бы все в порядок. Да, и не узнали бы ничего. Прошу заново все начинать, заново, если бы весь город собрался. Но и так к тому дому собрался весь город собрался к тому дому. И что там было? Сказано. И все исцелялись, хромые, слепые, прокаженные очищались. Ну, словом, все получили то, что искали, и все ушли. А утром, встав весьма рано, он вышел из дому и в пустыню ушел молиться, пришел молиться. А весь город опять пришел утром, опять искали Иисуса. И как только лишь узнали, что он ушел из дома, пошли там в пустыню опять его искать. Уже этот дом не нужен. Представьте теперь себе, хозяйка утром выходит из своего дома. Что она видит? Как вы думаете, хромые, которые пришли на костылях, они, получив исцеление, костыли с собой взяли? Позвольте усомниться. Они даже забыли, где их оставили. Скажите, а слепой с тросточкой, он возьмет ее как реликвию домой? Зачем она ему нужна? Скажите, а люди с гноящимися ранами, с перевязанными бинтами, все эти перевязанные бинты с собой взяли? Я сомневаюсь. Скажите, а когда расслабленных, или вернее сказать, парализованных принесли на постелях, и те получили выздоровление, эти постели с собой взяли? Позвольте усомниться. Даже тогда, когда, вы помните, четверо принесли расслабленного, и тот выздоровел, Христос сказал: возьми постель свою и иди в дом свой. Так это особый случай, когда Христос велел. Но никому не велел: возьми костыли и иди в дом. Никому. Так вот, я хочу сказать, все это надо было нагибать спину и делать все хозяйке. И я вот так думаю: милая ты хозяйка, когда сделаешь уборочку, когда все опять вскопаешь, когда опять цветочки посадишь, клумбочки сделаешь, когда все приведешь в порядок, как хорошо, если ты не скажешь: Господи, больше не приходи ко мне, а скажешь: Иисус, приходи всегда. И если опять некоторое неудобство будет так около дома, не обращай внимания. Оправдано то, что вот люди радуются, чтобы повстречались с тобою, прославили тебя, всемогущего Бога, а все неустройства, это все на мне пусть будут. Я согласна. Ты твори все новое, а я буду гнуть спину и все сделать, чтобы, ну, приумножить славу тебе. Я однозначно свидетельствую, братья и сестры, что когда с Иисусом Христом вы будете близко в общении, каждый день Он будет творить все новое. Не то, что Он творит все новое, это понятно, но Он во мне и в тебе будет творить, если ты отвернешь себя. Если мы отвергнем себя, то есть если будем податливы, если будем послушны, если уже все задумано и уже запрограммирована твоя жизнь, если нет намерения вот так полной отдачи Богу, ну тогда решай сам. Конечно, это уже другой вопрос. Но Христос говорит: если кто. Можете представить себе, чтобы вот этому залу было бы так сказано: если кто-нибудь хочет идти за Иисусом Христом, сделайте то-то, то-то. Мне так вот хотелось бы думать, что все хотят, а для чего же еще и пришли? Какой смысл тогда и быть сегодня, совершая этот путь? Какая цель? Ну, хотя цели может быть различные. Интересный вечер провести, встретиться с друзьями, что-то новое послушать. И это может быть положительно, но суть-то вся в том, Христос предлагает: если кто хочет идти за мною. И сказал Он всем. И еще. Нет ничего пренебрежительнее, чем отношение человека к Иисусу Христу. Потому что Он никого насильно не зовет. И даже условия ставит. И даже делает вид такого, ну, я даже не знаю, как правильнее сказать. Ну, помпезности не делает, что ты вот вдруг решил идти за Ним. Вы помните, Христос явился Иоанну Крестителю. Евангелие от Иоанна в первой главе рассказывается, что Иоанн Креститель показывает на Иисуса Христа и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя». У Иоанна Крестителя масса народу было, множество народу, и все пришли послушать. Все они были богобоязненны, и каждый задавал вопрос: а как нам поступать, что нам делать? Воины по-своему спрашивали, книжников и фарисеев по-своему, простой народ по-своему. Словом, у всех были вопросы к Иоанну. А Иоанн что сказал? Вот Агнец Божий, он берет грехи всего мира на себя. Казалось бы, по справедливости нужно было бы встать всем и бежать к нему, и пасть к ногам его, и поклониться, и целовать ноги его. Ну, так представляю себе. По справедливости это Агнец Божий, берущий грехи всего мира на себя. Я думаю, что все отвернулись от Иоанна и посмотрели, куда показал Иоанн. Посмотрели. И опять: ну, продолжай. На чем остановились? Вот так произошло. Никто не последовал за Иисусом Христом. Никто. Ни один, братья и сестры. Ни один. А все были набожны. Но Иоанн-то сказал не приблизительно, не намеком, а сказал конкретно. Но собрались на следующий день. А Христос прошел, я повторяю, прошел, никто за ним не последовал, и он ушел один. Как он чувствовал себя, братья и сестры, проводя эту ночь? Отвергнут. Хотя был указатель: вот Агнец Божий. Это первое отвержение публичное. Молчаливое. Молчаливое. Никто не сказал: нам он не нужен. Просто не пошли, да и все. На второй день опять толпа народу, опять много слушателей, опять Иоанн что-то говорит, и Христос опять показался и проходит мимо. Иоанн Креститель тоже делает, что и вчера. Вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя. Пошли только двое учеников. Из толпы только двое. Вчера никто, а сегодня двое. Подошли, идут за ним. Христос говорит: что вам надо? Учитель, где живешь? Идите и посмотрите. Вот и все. И только двое. Да, это первое знакомство, это первое знакомство. Казалось бы, разве это хорошо, как они ответили: учитель, где живешь? Думаю, что справедливо было бы сказать на вопрос: что вам надо? Они должны были бы сказать приблизительно так. Иоанн сказал, что ты Агнец Божий, берешь грехи всего мира на себя. Расскажи мне нам, что это такое, нам это непонятно, но что-то очень торжественное и очень многое сказано, но разъясни нам, не вмещает наш разум бренный. Вот приблизительно так это было бы по существу. А они: учитель, где живешь? Кому так, с кем так разговаривает? С Сыном Божьим. Но он с них ничего не взыскал, потому что они еще никогда не встречались с Сыном Божьим. Никогда. Ведь он же пришел приняв образ раба и, по виду стал как человек. И он с пониманием отнесся к этим людям. Идите и увидите. Потом эти два ученика были основополагающие, как бы побежали, других стали звать. Началось. Это маленький родничок превратился в великие воды, которые захлестнули и повлекли и нас с вами. И мы в этом потоке славном. А так, как отпрыск из сухой земли, и мы ни во что ставили. Так вот, пренебрежительнее, чем к Иисусу Христу, не относился, наверное, никто никогда. Даже тогда, когда конкретно было сказано, вот он, и то никто не видел. А когда уже и то пошли, и великие массы идут, и многие чудеса видят, и уже буквально накануне страданий, уже имеет репутацию, уже авторитет, уже бегут за ним, он в лодке плывет на тот берег, а ему уже народ отбегает вокруг озера и уже там встречает его, и он опять жалится над ними. Они бегут за ним, хотят послушать, хотят увидеть, хотят побыть вместе. А Христос говорит им: кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Он сказал это всем. Он сказал большой толпе. Может быть, по-русски это не совсем звучит, но большой толпе. Ну, множество, большому скоплению народа. Вот так вот более грамотно сказать, наверное, надо будет, да? Множество народа собралось, всем он сказал. Если кто хочет идти за мной. Знаете, меня как-то дух захватывает. Все пришли к Иисусу, а он говорит: если кто хочет идти за мною. Потому что он знает, что многие слушают Иисуса Христа, но и не намерены во всем следовать за Иисусом Христом. Ну, время-то у нас очень быстро идет, и я обязан подходить к концу. Но, братья и сестры, суть сегодняшнего слова. Каковы наши намерения в следовании за Господом? Как-то я спросил одного брата, потом некоторых сестер спрашивал. Да я вообще люблю спрашивать подобные вопросы. Как ты представляешь себе будущее? Будущее? Ну, будущее представляю себе. Будет семья, будет работа. Ну и, конечно, много внучат. Я не знаю, как вы себе представляете будущее. Все зависит от того, по каким путям будем ходить. Таково и будущее. Я скажу вам, если бы спросили меня, как ты представляешь себе будущее, я, наверное, тоже бы затруднялся бы сказать, но однозначно сказал бы, что очень желаю, чтобы обязательно до конца и в конце пути быть лучше, чем в начале. Я хочу, чтобы конечная цель вот так прожить, чтобы Христос дал высшую оценку моей всей жизни. Вот так, когда Он взвесит всю жизнь мою, чтобы Он мне сказал в конце пути: добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. Вот так бы он мне сказал. Вот если это так ему мне скажет, это наивысшая награда. Больше медали, большего венца просто и не надо. Чтобы вот так он мне сказал: добрый и верный раб. Кому он так скажет? Не просто тому, кто складно пел или красиво говорил, а который складно жил, который жертвенно любил Господа. А отец ему: да, старший не во всем был прав, это верно, но послушайте, как отец сказал: сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. Вот это я хочу слышать для себя. Вот это я хочу, чтобы было и для нас. Для всех нас. Пусть даже, как старший сын, немножечко огорчен, что ты мне не дал даже козленка повеселиться. Может быть, и маловато веселья было. Может быть, все время в труде. Может быть, ну, не так, как хотелось бы, моя жизнь прошла. Может быть. Это так, но никогда не приступал воле твоей. Вот что сказано. И еще отец говорит: ты всегда со мною, и все мое твое. Скажите, что еще лучше? Да неужели такому будет отказано, когда он дойдет до Царства Небесного, до врат? Конечно, ему сказано будет: войдите благословенный в дом отца моего. Ему будет сказано: добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. Войдем с тобой в радость господина нашего. Ему радость. У него радость, что я пришел. Обратите внимание, войди в радость господина. Он радуется, а ты войди в его радость. Потому что кто войдет в его радость? Тот, кто входил в его скорбь. Кто входил в его переживания. Кто шел его путем. Но время вплотную подошло уже. Надо бы заканчивать. А как заканчивать? Братья и сестры, нам всегда лучше и веселее, когда мы вместе. Как-то складнее все получается, когда вместе. Так будем всегда и стараться все вместе делать. Это верно. Но есть пределы, что можно вместе, а что одному. Так вот, я хочу сказать, очень много можно вместе, но спасаться по одному. Там не будет огульно, вот так вот. Ну, вы, молодежь, хорошая, войдите в радость господина вашего. Нет, каждому отдельно. Каждому персональный. И приговор персональный, и персональная благодарность. И слава. Прославляющих меня прославлю. Повторяю, персонально. Это лично. Это уже личная жизнь. Поэтому персонально и говорит Христос: кто хочет идти за мною, и дает сразу же и условия. Милые братья и сестры, Я готов сейчас пригласить к молитве и помолиться. Конечно, я могу так сказать, что, ну, кто желает помолиться, помолитесь, все. И совершим молитву, и все разъедемся. И заполним все, весь автобан. Кто быстрее. И через час-два будем дома. Мы можем дома рассказать приблизительно, о чем говорилось. Какое-то впечатление может быть. Но я скажу, что если не изменится наше к лучшему отношение к Богу, то и в осуждении сегодняшнее пребывание. Христос-то предлагает, кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и следуй за Мною. Поэтому здесь важно просто персональное, лично каждого решение. Даже у тех, кто уже принял крещение, заключил завет с Господом. Скажу вам, от себя мы никогда не освободимся. Это проблема повседневно на каждый день жизни нашей. Отвержение себя и следование за Господом. Угождать Богу в каждый день. И в моем возрасте есть проблемы, но они могут быть разные, разные могут быть, но обязательно они есть, обязательно есть. И добрый, верный раб, войди в радость Господи. Я, можно сказать, и закончил, но прежде я хочу сказать, если какие есть нужды, чтобы помолиться, мы помолимся Богу. И вместе совершим молитву, и на этом будет заканчиваться наше общение. Если нужно есть, скажите. Думаю, что проблемы должны быть у каждого. Если вы серьезно восприняли сегодняшнее слово, то и оставайтесь с этими проблемами, чтобы это была проблема у нас на каждый день. Следование за нашим Господом. Вот это будет и хорошо. Я за то, чтобы мы переживали каждый день. Господи, как бы мне не огорчить Тебя. Помоги мне быть сегодня победителем. Я молюсь об этом за себя каждый день. Я и борюсь, стараюсь бороться каждый день. И желаю, чтобы это стремление... Но было абсолютно у каждого. Вот это и цель нашего общения. Да будет имя Господне благословенно. Аминь. Помолимся Господу. Это уже ваше дело, конечно. Я просто хочу сказать, чтобы святое взаимоотношение было друг с другом. Это очень важно. Это очень важно. Я ни в коем случае не хочу вот так. Но обязательно должны вот тянуться сердцем друг к другу. Вот без друга друга бы, чтобы было тяжело. Вот это будет хорошо. Вот так я думаю. Так я думаю. Ну и скажу вам, наверное, это начинается с семьи. Хорошо, чтобы так вот в семьях ваших, когда совершается молитва, все-таки приветствие должно быть христианским. Ну, вот святым целованием. В семьях ваших, по крайней мере. Если не принято, ну, в обществе, там, прочее все. Я тоже ж так вот на улице, ну, в автобусе я встречусь с братом, ну, с какой стати целоваться там. Вот. Хотя иногда бывают порывы такие большие, что и обнимешь, и это нормально. Это тоже нормально, тоже нормально. Но нужно сдерживать иногда эмоции. Ну, а когда это вошло в систему, чтобы вообще не приветствовать, ну, это, конечно, думаю, что это немножко не то. Ну, ладно, да благословит Господь. Приветствуйтесь друг с другом, как положено. На. Ну, что стоишь? Сидишь. Приветствуйтесь. Да. Ну, ладно. Да. Пусть Бог благословит. Ну, я, вы мне простите, вот одно, записок не было, вопросов не было. Если сейчас есть вопросы, то можно. Вопросов, я понял, что нету, да? А у меня тогда вопрос, когда мы в следующий раз встретимся? Завтра. Где? А? Есть. А, это уже, значит, по термины, да? Да. А, ну, там церковь, а я имею в виду молодежь. Молодежь, там церковь. А хотелось бы так вот начатую тему продолжить, потому что это очень серьезная тема, очень серьезная. И... А я бы так вот... Ну, как-то он, наш переводчик в тени, его совсем и не видно. А, наверное, он очень много сделал сегодня. Я благодарю вас. Наверное, вы там наверху. Благодарю вас за участие в служении. Потому что по существу мы с ним в паре стояли. То есть иногда переводчик рядом стоит. Ну, хорошо. Мне не нравится, когда он рядом стоит. А когда я его не вижу, то легче говорить. Но все равно он совместно принимал участие. Я благодарю вас. Пусть Бог благословит. Ну, а теперь будем торопиться. Да, пожалуйста. А, ну, сколько... Брат предлагает рассказать что-нибудь из своей жизни, из тюремной жизни. И сколько я там был? Ну, 12 с половиной лет был, 4 срока, 4 раза судим был. Я не знаю даже, что рассказать, откровенно вам скажу. Я не знаю, что рассказать. Теряюсь. Каждый день не похож друг на друга. Каждый день. Ну, а если за каждый день рассказывать, надо рассказывать 12 с половиной лет. Если каждый день не похож друг на друга. Но, вот если уделить... Он мне подсказывает, что рассказывать. Ну, ладно. Я расскажу вам, братья и сестры. Так, братья и сестры, я хочу поделиться с вами... Наверное, это было лет 15 тому назад. Ну, суть такова, что за все надо платить. И когда мы заплатим, тогда мы и получаем старицей. Вот это я хотел сказать. И ничего нам бесплатно не достает. Совершенно ничего бесплатно. Кто-то скажет, а вот спасение бесплатно. Ишь вы какие? Бесплатно. А мы куплены дорогой ценою. А вы говорите, бесплатно. Мы куплены, вы куплены дорогой ценой, и сие не от вас, но Божий дар. Если дар, это, конечно, бесплатно, это верно. Но приобретено тем, кто даровал спасение, не бесплатно. Словом, ничего бесплатно не дается. И мне однажды пришлось иметь благословенные 3 недели. Но за это надо было заплатить. Я эти 3 недели с 6 часов вечера до 10, это 4 часа вечерних, 3 недели подряд без выходных проповедовал. И слушатели всегда были. Человек 130-150 народу слушало каждый день. Но чтобы такое было, то нужно было чем-то заплатить. Я урок принял такой. За все надо платить. А произошло вот что. Ну, зашел я в камеру. Это было Свердловске, пересылка. А пересылка всегда сложная, народу постоянное движение, то там, то Одни уходят, другие приходят. Постоянно, постоянно, постоянно. Вхожу, человек 130 народу. Два яруса, полно народу, везде битком. Ну, я в уголку преклоняю колени, совершаю молитву. Всем понятно, что верующий. Батя, по какой статье называю? А у меня их 4. А, ну, значит, а, значит, святой, да? Ну, я видал того-то, того-то. Ну, начинает перечислять, кто с кем сидел. Я уже узнаю там. Ну, батя, у тебя золота-то много там на свободе осталось? Я говорю, откровенно говоря, никогда золото не держал в руках. Ну, ладно, конечно, мы понимаем, что ты сказки рассказываешь. Это чтобы священник без золота, это такого не бывает. Да? Ну, ладно, ну, а денег-то много? Денег. Знаешь, я говорю, мои все сбережения в небесных банках, как Христос сказал, собирайте себе сокровища на небесах. Ну ладно, ладно, ты сказки нам не рассказывай, нам нужны деньги. Вот я через полгода выхожу, ты мне скажи, где, и мы напополам поделимся. Я говорю, ничего я тебе не скажу. Ну ладно, ты не имеешь. Сколько тебе дали срок? 5 лет. Ага, 5 лет. Без... Если кому невыгодно, то и не возьмет 5 лет. Значит, ты имел выгоду. За 5 лет тебе заплатили? Где деньги? Ну ладно, допустим, ты не имеешь. Ну, церковные деньги где хранятся? Я говорю, знаете, если бы я это знал, я бы вам никогда не сказал. Да скажешь, скажешь, такие храбрецы-то, мы видали много. Все скажешь, все скажешь, когда тебя прижмут. Все скажешь. Мы таких, ну, я понимаю, они как раз таковые, что пытки устраивали всякие, так что все говорили. Они так и грабили, за это и сидят. Ну, то что, будешь говорить? Я говорю, да никогда я вам не скажу. Ну, да, конечно, говорю, и печать есть в церкви, и там и сборы есть. Ну, и, конечно, где-то хранятся и деньги. А вот где, это уже я вам ничего не скажу. Хотя понимаю, что я во многих могу и не знать. Но если бы и знал, то ничего бы я вам не сказал. Ну, ладно, смотри, выбирай сам. Достали полотенце, ну, длинное такое полотенце, намылили. Ну, через шею перетянули, ну. И, знаете, так вот, затянут, отпустят. Опять затянут, опять отпустят. Ну, а вы знаете, что делаете, когда затянут? И опять отпустят. Ну, а ты то теряешь сознание, то опять приходишь. Опять потеряешь сознание и опять приходишь. Ну и так 4 часа. Вот так вот остановится. Ну что, батя, так где деньги? Я уже ничего с ними не разговариваю совершенно. Я им сказал, что больше вы меня ничего не спрашиваете. И ничего, я разговаривать с вами больше на эту тему не буду. Я буду молчать. Ну тогда они приступили к этому. Ну, они когда меня спрашивали, после перерывчик маленький делают, ну, им тоже ведь надо отдохнуть. И я молчу, лежу на нарах. Я не имею. Ну что, продолжим. Ну, а может быть, давайте его повесим и скажем, что самоубийца. И все. Давай повесим. Ну, я вам скажу, тот, кто не имеет упования на Бога, конечно, это страшно. А кто имеет упование, абсолютно не страшно. Я, когда они вот так вот, то так, то так, то так, то приходишь в сознание, то обратно. Я уж думал, когда чуть-чуть приду в сознание, думаю, Господи, уж затянули бы, да и уже не отпускали. Уже немножко устаешь. Устаешь немножко. Ну, а так, тогда, когда... А для тебя смерти не существует. Когда переход в вечность, тебя одна мысль даже ласкает, что ты встретишься с Господом, может, последний, вот сейчас, сейчас. Так я вам скажу, это торжество. Хотя физически надо претерпеть. Это нормально. Это нормально. И в какой... И вы знаете, получилось так. Видимо, я сейчас предполагаю, потому что они, видимо, они затянули подольше, держали. Я потерял сознание. И когда отпустили, я не пришел в сознание. А они не стали меня водой отливать там или по щекам бить. Не стали. Они просто бросили все это заниматься мной. А я, знаете, почему не пришел в себя? Я крепко заснул. Бог возлюбленному своему дает сон. А что, уставший, надо и поспать же, правда? Да. И я проснулся в 6 утра. Меня разбудили, сказали, подъем. Я проснулся, думаю, что такое? Полотенце на мне сухое. Знаете, оно уже сухое. А если было намыленное и стало сухое, вы понимаете? Оно как хомут у лошади. Понимаете? Ну, я его снял, так он все. Смотрю, те ребята двое играют в карты, я им бросаю полотенце на другие нары. Говорю, ребята, вы полотенце-то свое забирайте. Да. Ну, иду, помылся, мылиться не надо было, оно сухое на мне мыло. Ну и, да я вам скажу, это не печально. Это нельзя сказать, но это не смешно, но это не печально. Это, я рассказываю, братья и сестры, это не как какое-то радостное событие и не как не печальное событие. Я рассказываю, как нормальный путь христианский. Вы понимаете? Рассказываю это. Ну, вот днем, знаете, много было сочувствующих, но они все молчали. Знали, что среди преступного мира сочувствовать там нельзя. Ну, я-то ожидал, думаю, может быть, и к вечеру повторение такое, может быть, они по программу у них на каждый день, кто знает. Преклонил колени, помолился, чувствую, что полный мир. Вот. Ну, здесь ничего не беспокоит, абсолютно ничего, абсолютно ничего. Не веревкой затягивали, а полотенцем. Но в шесть вечера опять подходят. Батя, разговор есть. Какой еще с ними разговор-то? Я говорю, ну, садитесь, ребята, садитесь. Так какая у тебя специальность-то? Я говорю, я священник. Ну, а богослужение можешь проводить? Я этим и занимаюсь все время. И в тюрьму мне за это посадили. А, так может быть, сейчас проведешь? Ну, проведу. А что для этого надо? Я говорю, ну, чтобы шапки сняли и курить перестали. Шапки снимайте. Все быстро сняли. Прекращайте курить. Ну, там быстро порядочек сделали. Думаю, боже мой, что же мне теперь начинать? Я вам скажу, братья и сестры, в 6 часов вечера вот так вот встал перед камерой. И помню, первое, с чего я начал, совершил молитву. И сказал им наизусть «Отче наш» молитву. И на эту тему стал говорить. Закончил в 10 часов вечера. Слушали прекрасно, слушали прекрасно. Великолепно слушали. Притом на всех уровнях. Я имею в виду простые мужички из заключенных и воры. Все слушали. И которые в законе воры, ну то есть старшие, тоже прекрасно слушали. И вопросы задавали. Да. В 10 часов закончили. Я иду спать после заключения молитвы. Меня спрашивают эти двое. Ну, а богослужение когда же будет? Я понимаю, их о чем они разговаривают. Они же православные. в их понятии богослужение, это значит «Господи, помилуй, Господи, помилуй, аллилуйя». Там, ну, по-православному, как они слыхали, они другого ничего не слышали. «Богослужение-то когда будет-то?» Я говорю, «Завтра, завтра». «А, ну, давай, давай, давай». И вы знаете, вот это завтра, все 3 недели, 21 день. Каждый день. Вы знаете, только лишь я устал больше, чем в Германии. То есть каждый день, вы понимаете? Здесь-то у нас меня не по 4 часа, а меньше 2 часа, а там по 4. Ну и, но там, скажу, там почва была очень хорошая. И, ну, основательно устал. Почему? Потому что все-таки 3 недели по 4 часа, ну, немножко выдыхаешься. А если учесть, что не было кому помочь, сам и пел, сам и молился, сам, ну, все-все-все делал сам. А если учесть, что никакой ни книги нету, все надо наизусть. А если учесть, что никогда все 3 недели не повторишься, ну, все время. А если учесть, что каждый вечер надо так говорить все 4 часа, чтобы на следующий день тоже хотели слушать. Вот. Словом, я когда уехал оттуда, поехал дальше, то я знал причину. Почему мне исключение такое? Ни в одной тюрьме так не приходилось каждый день по 4 часа. Ни в одной тюрьме. А знаете, почему там Бог мне позволил? Потому что сразу же, ну, заплатил. Заплатил. То есть за все надо платить. Я это хотел сказать. Бесплатно ничего не бывает. Помните, неразумно и мудро. Дайте нам вашему маслу. Идите к продающим. Это мудрые сказали. Идите к продающим. Значит, надо покупать, да? Или советую купить золото огнем очищенное. Тоже покупать надо. И все, за все платить. Без жертвы Богу угодить невозможно. Невозможно. Без жертвы. А что такое жертва? Это плата. Это за что? Я вам скажу. Если в неге, вы понимаете по-русски, как сказать, если в беспечности вы будете жизнь проводить и не будете беспокоиться, Господи, что же ты, чем бы мне еще послужить тебе? Какую жертву ты мне от меня ждешь? Если такого беспокойства не будет, Богу угодить невозможно вам будет. Имейте в виду всегда. Всегда. А теперь и решайте, так вы и распределяете свое время. Я еще раз посмотрю время. Да. За нас заплатил Христос. Это верно. Но Он сказал, и вы вооружитесь той же мыслью. Ага. Так что плата есть, но Он сказал, вооружайтесь этой же мыслью. И еще. Последнее, что я хочу сказать. Вот после этого, конечно, надо нам встать и уходить. Потому что все-таки родители меня будут бронить все вместе. Значит, это многовато меня будут сразу бронить. Так вот. Вы помните, как святой апостол Павел к Ефесянам сказал так? «Облекитесь во всеоружие Божие». И дальше, как сказано, щит веры, да? Дальше, броня праведности, да? Шлем спасения, обувь, готовность благовествовать, так? И меч духовный. Обратите внимание, защищено все впереди, а сзади? Почему спина не защищена? потому что ее нельзя показывать противнику. Потому что отступать нельзя. Отступать нельзя. Защищено только лишь, когда мы наступаем. Для этого и щит веры. Когда отступаем, нужен щит веры. Да его и нету. А? Когда отступаем, ноги в готовность благовествовать мир? Босиком. Нет этой обуви. Вот, словом, мы защищены, когда идем вперед. А когда отступаем, никакой защиты. Тогда уже и беда. Вы поняли, братья и сестры? Пожалуйста, придите домой, прочитайте послание Ефесянам, последняя там вот глава, найдите это место и прочитайте. И никогда не отступайте, всегда наступайте вперед, и Бог будет со всеми нами. Аминь.